слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь, и мы сегодня находимся не где-то, где, может быть, другие люди сегодня находятся, на работе или еще где-то, но Господь дал нам возможность сегодня быть здесь, в молитвенном доме, чтобы послушать Слово Господне. Вы знаете, что оно никогда не теряло своего значения, Слово Божие, разве только люди ему перестали доверять или пренебрегать им стали, но мы хорошо понимаем, что для нас это оружие, которое нам пригодится на будущее время. И я эту мысль в прошлый раз повторял, на прошлом разборе, сегодня еще раз напомню, что довольно часто, может, надо другое слово употребить, нередко, мы просто потому теряемся в догадках, что с нами происходит, потому нас спускаются руки, что мы не знаем Слова Господне. А между прочим, оно отвечает на все вопросы. И если я хорошо помню, то в прошлый раз мы особенно много времени уделили времени. Много времени уделили, рассуждая над временем. Потому что многие вопросы, которые Господь решает, они решаются во времени. И некоторые наши проблемы, очищение наше, освящение наше, выработка нашего характера, она тоже решается во времени. Есть нечто то, что Господь мгновенно может делать, а есть то, для чего надо время. Если бы Господь, конечно, действовал так, как дьявол действует, ломался в наши души, но то, может быть, что-то и по-другому было бы. Но Господь все хочет, чтобы добровольно было, по доброй воле. И Он работает с нами во времени, и только тогда мы получаем прощимое или то, что мы хотели бы видеть, когда проходит время, и мы соглашаемся с тем, что Господь нам предлагает. А я помню одно свидетельство, когда один из братьев, верующий, хотя не совсем у него было все нормально, ну, наверное, никто из нас сегодня на 100% не скажет, что святой готов к чему-то. Одни больше, другие меньше. Но вся разница в том, одни более послушные, другие менее послушные. И ему очень, очень трудно умирал, потому что хотел жить. И только тогда, когда Господь допустил такую сильную скорбь, когда уже стало очень трудно, он сказал, ну, теперь все, я готов. И как только он согласился с тем, что оставит землю, очень быстренько перешел. Вы понимаете, что это было связано со временем? И кажется, вот так по-человечески. Зачем было так страдать? Зачем? Когда можно было согласиться с волей Божьей? Ну, ты же хорошо понимаешь, и где-то у тебя под 80. Ну, то если бы на Моисея, может, на 120 претендовали бы. Теперь уже мы не претендуем на 120. Но уже ж хорошо понимаю, что время пришло. Так он был не согласен. Богу пришлось добиваться его согласия. И добиваться таким путем. Но не для всех, конечно, вот так будет. И не все поэтому не умирают. Вы поймите правильно, что я не хочу сказать, что этим примером я на все вопросы ответил. Почему так трудно люди умирают? Но одна из причин – очень хотят жить на земле. А Бог не хочет насильно забирать. И надо заставить, я не раз говорил, надо выжить с земли, чтобы полез на небо. И многие из нас сегодня только потому в молитвенном доме, что жить на земле стало невозможно. Поняли, что все, это крах, невозможно жить так, как жили дальше, и надо что-то делать. И я не ошибусь. Ну, в процентном отношении не знаю, я не читал, опросы не делал, но большинство из нас, за редким исключением, пришли к Богу только потому, что жить на земле, поняли, невозможно, невыносимо. И вот поэтому Бог часто создает нам такие условия, при которых мы выбираем путь. Уже после мы благодарим Бога, когда глаза откроются и поймем разницу между настоящей жизнью и той прошлой. Ну, а когда вот Господь допускает такие скорби, мы в отчаянии, мы опускаем руки. А почему? А потому что не знаем Писания. А Писание говорит, что Господь так просто ничего не делает. И у Бога случайностей нету. Для нас есть в жизни случайности, потому что мы не можем связать концы с концами, почему так произошло. Потому что мы много не видим, что делается в мире. Не знаем, что дьявол планирует, не знаем, какие Бог о нас имеет планы. Вот, по-моему, кажется и неожиданностью что-то. А на самом деле все, что сегодня с нами происходит, оно допущено, оно имеет цель определенную, это не бессмысленно, хотя, наверное, некоторые вопросы, которые мы сегодня над кто-то рассуждаем, мы так и не можем понять, почему. И многие ответы мы получим только в вечности. А может, даже и там не получим. Но самое главное, я эту твердо знаю, так Писание говорит, что если Бог что-то делает, Он что-то связывает с вечностью. И мы не однажды слышали, что плоть наша для Бога ничего не стоит и не значит. Ему дорога наша душа. Ему дорога душа наша. И поэтому, если Бог видит, что дай свободу жить по плоти, человек уйдет от Бога, Бог никогда не даст этой свободы. Ни здоровья не даст, ни денег не даст, ни успеха не даст, ничего не даст. А если оно не помешает, тогда, я думаю, Бог легко и просто дает нам то, что нам нравится. Но это Он уже определяет. Этого мы не можем увидеть. Поэтому хотелось бы понять, что Господь во времени очень много делает. И время нам дано как милость Божия, как благодать Божия. Я еще раз обращаю на это внимание. Я, наверное, уже почти третий разбор и на это обращаю внимание. Потому что мы хотели бы помолились, и вот сегодня и получить. Как говорят, утром помолился, а в обед уже ответ получил. Но очень часто вот эти ответы все или благо Божие, они лежат во времени. Они лежат во времени. И потому я уже не буду останавливаться, но хотел бы отметить только одно. Вот одну деталь. Помните, я вам говорил, что между двумя временами рождением и смертью еще отмечено 26 времен, которые что-то строят, разрушают, делать и не делать, насаждать, вырывать. Помните, любить, ненавидеть. Это все Бог проверяется, проверяет людей в этом времени. Но я напомню, во-первых, чтобы мы дорожили временем, это, наверное, та часть благодати, о которой люди даже не думают, что это милость Божия. А вы знаете, что время появилось как милость Божия в отношении человека. Когда человек согрешил, я еще раз повторяю эту мысль, то чтобы он не жил постоянно в плену дьявольском, Бог от начала предусмотрел, смертным будешь, и второе, будешь жить временно на земле. Временно. И время – это милость для человека. И люди это узнают во время великой скорби. Вы, наверное, помните вот это выражение Священного Писания. Одна такая особенность для тех людей, которые будут жить во время скорби. Они будут искать смерти и не найдут ее. Смерть – это ужасное что-то. Но в то время настолько будет трудная жизнь под руководством, в кавычках, дьявола, что люди предпочтут смерть и не найдут ее. Вот так было бы, если Бог не увел понятие «время». А вы сегодня знаете, как люди живут под руководством дьявола? Это знают те, которые от алкоголя зависимы, это знают наркоманы, это очень хорошо знают люди, которые в психбольницы попадают, что он делает с людьми. Это ж его работа. И если бы Бог не назначил время, не помиловал, то людям пришлось бы жить вот так всю вечность, без конца и края. Поэтому Бог время выделил, сказал, вкусишь от этого дерева, и что будет сразу? Смертью умрешь. А смертью умрешь, это время уже. Это уже время. Это конец. Это уже не вечность. И потому, если вот не вдумываться вот в эту истину, и многие люди так и читают Библию и говорят, то как-то Бог мог так жестоко поступить? Вот один раз согрешил, и все, смерть. А потом взял, выгнал. Написано, что изгнал Адама и Еву из рая. Он не просто сказал, ну идите, он выгнал их оттуда. И там написано, почему? Говорит, Адам уже стал, значит, добро и зло в нем, и он уже пойдет и кусит от дерева жизни, и будет жить вечно. И чтобы он не кусил от дерева жизни, не стал жить вечно, Бог его выгнал из рая. И таким образом, через время, а впоследствии и через смерть, через Голгофскую жертву, чтобы людей избавить от владычества дьявола, который есть мучитель. И мы дальше вот будем читать здесь. И потому я бы хотел, чтобы мы дорожили временем. Если так вот посмотрит каждый на жизнь нашу, если время – это милость, если время – это благодать, то сколько его напрасно было потеряно? И сколько его напрасно теряется каждый день? И вот это один из случаев, когда вполне можно вспомнить место Писания, которое говорит так, что благодать Божия не была тщетно принята вами. И будут люди, которые проживут по 90 лет, а для нас сегодня это очень длительный срок, и так не воспользуются вот этой милостью получить спасение. Так и уйдут в вечность неспасенными. Вот это та часть благодати, которой все пользуются. И верующие, и неверующие. Но верующие, если есть такой трезвый разум, то мы стараемся это время употребить для служения Богу, для священия, для молитвы. А неверующие говорят, а мы не знаем, как убить время. Но те и другие пользуются временем. Но одни пользуются с пользой временем, а другие убивают время. Но временем пользуются все. Поэтому никто не скажет, что, Господи, Ты мне благодати не дал своей. Господь скажет, первое время у тебя было. Ты был безбожником, ты делал, что тебе в голову взбредет, и все равно ангел Божий шел и хранил до определенного времени, до того дня, покуда Господь уже не определил жизнь отнять. Потому что вы не будете спорить, что если бы Господь хоть на мгновение отнял свою ограду от человека, то дьявол тут же унес бы его. У него постоянное намерение похитить жизнь человека. Планы строит, замыслы свои. И только ангел Божий, который независимо от того, как человек живет, он хранит его до определенного времени. Правда, я напоминал в прошлый раз, сегодня еще раз напомню, где написано, что кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. Это тоже есть написано. Когда Господь видит, что жизнь этого человека не изменится, и он станет поперек выполнения плана Божьего, да Бог убирает его из земли. И если же живет вот так вот для себя, особенно не вредит, но может прожить очень долго, и Бог хранит его, все время совершая работу, чтобы спасти эту душу. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы еще раз обратили внимание на время, ну и воспользовались им правильно, не удивлялись. Говорит, время строить и время разрушать, помните? И иногда приходится, я так наблюдаю за жизнью, разрушать то, что сами и строили. Я недавно привел пример, может, даже на разборе говорил в прошлый раз, как у нас получается с детьми нашими. Говорил я об этом? Нет, наверное, где-то проповедовал, говорил. Что мы сначала их растим эгоистами. Как это получается? Мы по-другому не можем. Они беспомощные, они ничего не могут сами. Чуть что-нибудь пискнул, чую, что крикнул, все, мать с отцом летят, помогают им, потому что он ничего не может. И он привыкает к этому. А потом приходит 5-6 лет, уже говорит, слушай, а что не так ко мне относились, как раньше? Мы уже начинаем его учить, ну слушай, это было такое время, а теперь уже давай и о других думай. Вы меня поняли? Сначала сами растили так, а по-другому нельзя. А потом самим надо и переделывать, потому что возраст другой пришел. И это тоже надо понимать. И не надо на них огорчаться. И на себя тоже. А как по-другому можно было? По-другому же нельзя было. И вот есть такое, или я где-то проповедовал и говорил, что сначала мы займем, ну, вера надо, больше тебе ничего не надо. Поверь, ты спасенный. Человек пришел в церковь, мы говорим, слушай, так спасенный, то спасенный, даже живи свято. Ведь вера это включает не только понятие принять, но и ходи, чтобы не выйти из повиновения Божия. И людям уже тогда, вы знаете, ну, а как это так, вчера говорили так, а сегодня так. А все дело в том, что сразу все не скажешь. Сразу все не скажешь, сразу не сделаешь все так, как надо, полноценным. Вот иногда приходится нечто добавлять, достраивать, а эта достройка иногда почти противоположна тому, что раньше говорили. Потому что у человека сложилось мнение такое, что ничего не надо больше. А мы говорим, надо, надо. Но это немножко другой вопрос, я не хочу на этом долго останавливаться. Поэтому я просто очень хотел бы, чтобы мы читали Писание и видели, сравнивали свыше, сказали, а, так вот это что время пришло, вот. Было время сшивать, а теперь время раздирать. Сшивали, сшивали семью, а потом выходит замуж, да и отдирает сердце. И не все это умеют делать. Вы меня хорошо слышите и понимаете, что я говорю? Уже своя семья, а все никак не оторвали эти, те, что вмешиваются, и по-своему надо что-то. Одна сестра жаловалась, ей где-то, ну, я произвольно цифру назову, где-то ей 26 лет, это уже девушка, сестра, ну, да не, а мать следом за ней едет на все конференции оберегая. Ну, я правильно, в 10 лет, да, в 12, может, надо и поехать, а в 26 хвостом быть, ну, не может отодрать. Вот настолько было пришито крепко, что сегодня отрывать. А это надо отрывать, куда денешься? А это не так просто все. Это нормальное явление. Это время сшивать, и время что? Раздирать. Время строить, и время разрушать. Я-то в добром смысле слова имею. И это евангельское. Это евангельское. Я просто напомню то, что вы уже знаете. Я просто другого примера не могу найти. Как, допустим, орел учит летать орлят. Вы, наверное, знаете как. Они тоже не очень-то хотят где-то там со скалы выпрыгивать и лететь. И орел сначала их вызывает. Но он не хочет никак. Он берет и выталкивает с гнезда. Падает пченец, и он падает рядом. Он ждет, пока он крылья расправит. И если он не догадался, он около самой земли подныривает, берет его и опять несет в гнездо. И будет до тех пор делать, выбрасывать будет с гнезда, чтобы научить летать. Нам, наверное, своих детей выбрасывать с гнезда в кавычках очень трудно. Но это необходимо. Это необходимо. И потому бывают разные времена у родителей, разные времена у детей. Но когда вот этого не знать, что это нормально, тогда, а кто его знает как? Правильно поступаю, неправильно, что-то происходит со мной в жизни. И дети тоже так они не совсем разбираются, что-то происходит. Им надо объяснять, что да, до этого времени было так, а теперь будет так. А теперь будет по-другому, потому что тебе уже не 2 года, не 3. Совсем другое время настало, другой период, и другие требования предъявляются. Это, может быть, сегодня действительно кто-то чувствует себя выброшенным из гнезда. А такое может быть в духовной жизни. И это нормально. Значит, Бог приучает к самостоятельности. Подошел, хочет поговорить, а он не хочет ни за что. Как? Почему? Как? А очень просто. Надо привыкать к самостоятельности. Доступно то, что я говорю, я не слишком завуалировал. Мы иногда обижаемся. А почему? Вот когда я только что пришел, в некоторых случаях наоборот бывает. Вот тут за мной все ходили, а теперь ничего не добиться, ничего. А сколько ты думаешь быть птенцом? Надо летать? Надо учиться расправлять крылья? И это библейское. Я, конечно, не оправдываю нашего безразличия друг к другу, если оно бывает. Но во многих случаях просто Бог вот так учит ходить самостоятельно. Вы помните место Писания? Может, когда-нибудь будем читать, может, будем рассуждать над этим. Там речь идет об овцах, которых пастырь водит. То говорит, агнцев будет брать на руки, а дойных что будет на руках носить или водить будет? А дойных будет водить. А дойных будет водить, подсказывать и иди следом. Вот по разуму. Ну кто, этот агнец более ценный или дойная овечка? То что это так? Ну только есть его, он только есть ему давай. А дойная овечка, польза от нее есть. Мне кажется, наоборот, надо дойную носить. А там вот агнец будет носить на руках, а дойная будет водить. Потому что вы дойные уже, то не особо обижайтесь, что к вам не летит кто-то. Вот как раньше было. А если нет, но то надо расти. Надо расти. Потому что Бог именно так учит человека. Наша жизнь такая сегодня. Пойдем и будем встречаться с проблемами, будем встречаться с трудностями, и будут такие моменты, когда никто помочь не сможет. Такое бывает. Уже надо надежду на Господа. Пошли вы в лес, допустим, и заблудились. И кто вам поможет тогда? Ну, самое простое. Кто поможет тогда? Никто. Что, Господи, помоги, дай разум, куда-то я зашел. Какое направление держать? И Бог помогает. Я знаю такие свидетельства. Когда Бог конкретно указывает, куда надо идти, я привел пример такой житейский, но на практике тоже такие случаи были, когда в самом деле человек заблудился, и Бог показывает, куда ему идти надо, чтобы ему выйти из леса. Но это тот момент, когда уже никто не поможет. Все, мамы нет, папы нет, жены нет, пастыря нет, я один и лес. Правда, еще Бог надо мной есть. И дальше все. Куда направление взять? Какое направление выдерживать? Что делать? И вот таких обстоятельств Бог часто учит. Потом мне очень хотелось бы сегодня обратить внимание, что все наши проблемы временные, и они будут зависеть от того, насколько Бог успешно решит проблему с сердцем нашим. А вот наша судьба и пути Господи в отношении нас, они строятся в соответствии с сердцем нашим, с запросами, которые у нас есть, и с требованиями, которые Бог выдвигает к нам. И я еще раз напомню одно место Священного Писания, которое я неоднократно напоминал, из книги «Плач Иеремии», там есть такое место Священного Писания. Оно звучит так. «Зачем сетует человек живущий?» Стоит вопрос. И ответ. «Всякий сетует на грехи свои». Вот в соответствии с сердцем Бог планирует пути. Как это сердце поправить наше? И притом ориентир не на посторонних людей, которые рядом с нами, ориентир Божий на сердце наше. И в соответствии с нашим сердцем построит дальнейшую жизнь нашу, для того, чтобы мы могли сформироваться для жизни в святой вечности. Поэтому пусть Господь благословит нас. И я уже обращаю внимание, значит, «Ибо помилует Господь Якова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их». А вот здесь Господь говорит о том, что я их вообще из земли выселю за их беззаконие. И разрушу в них все, отниму. Но это будет время наказания. А потом, когда придет время наказания исполнится, говорит, Господь снова помилует. Вот как вот так рисуется в разном, ну как это так? По временам Бог любит, по временам не любит, что ли? Или не хочусь по временам? Нет, но наше отношение к нему и его к нам строится по временам. Потому что для того, чтобы решить некоторые вопросы, Богу нужно время. И он говорит, придет время, и Господь снова возлюбит Израиля. И здесь возлюбит имеется в виду, делом проявит любовь. Потому что мы бы, что когда говорим «любить», это мы имеем в виду чувства. Но когда речь о отношении Бога, то Писание говорит так, «Если любите меня, то что сделаете? Соблюдите мои заповеди». Ибо это есть любовь к Богу, потому что вот такие чувства питать, как человеку, но мы ж Бога не видим. Хотя я понимаю, есть у нас любовь к Богу, но ее не сравнить с человеческой. Я даже не знаю, как ее представить, как ее обрисовать. Но никто не скажет, что он не любит Бога. Но вы очень хорошо знаете, что это не те чувства, которые как человеку. Это нечто более высокое, что-то необъяснимое словами. А выражается вот эта любовь именно в исполнении Слова Божия. Если любите меня, то исполните мои заповеди, потому что любовь, которая себя не проявляет, она никому не нужна. И Писание говорит, лучше открытая ненависть, чем скрытая любовь. Есть такое место Писания, помните? Есть, есть. Я нисколько не исказил смысла, я просто передал, как написано, лучше открытая ненависть, чем скрытая любовь, потому что скрытая любовь никакой пользы не дает никому. Она не проявляется ни в чем, зачем она нужна? А открытая ненависть, ты уже знаешь, что ненавидит, ты уже будешь обходить этого человека, ты меры предпримешь. Вы поняли, в каком смысле там написано? А если оно скрыто, то кому оно надо? Почему раньше время атеизма было... то когда нас не смогли переубедить, что Бога нет, то говорили так, ты веришь, что Бог в сердце, но никому не рассказывай. Ты, говорит, веришь, но никому не говори, что ты веришь. То есть это же бесплодие, это то, кому оно надо. Кому оно надо? Верь, но никому не говори. Поэтому вот в этом отношении... Как раз хочется, чтобы мы правильный курс взяли, чтобы мы правильно понимали вещи. И снова возлюбит Израиль и поселит их на земле их. Вот вы знаете, насколько важно было иметь свою землю. Ну, сказал бы Господь, снова возлюбит, и там, в этой земле, в чужой, Он даст вам все, все, все, все, и вы забудете про свою землю. Нет. Если возлюбит, то вернет в свою землю, который Бог от начала определил, наделы дал народам, пределы поставил. И мы читали, еще раз будем читать, и когда вот будут эти бедствия сильные, у нас сегодня всегда много эмигрантов, то, говорит, во время этих бедствий все-таки каждый будет бежать в свою землю. Вот почему это так? Своя земля. Я знаю, когда-то я наблюдал, жили у себя там на хуторе. Ну, сейчас я, ну, нередко там бываю. Но иногда вот наблюдал картину, где-то 30 лет человек не был. И смотрю, даже молодой человек ходит, и ходит по том месте, где когда-то хутор его был. Он где-то жил в России, где-то в Томской области. И вот приехал, а там уже ничего нет абсолютно. Но там пустое место. Там даже если бы, ну, я не жил там, то, ну, вообще никаких признаков нету. Все другое. А все равно нашел. Вот своя земля тянет. Родился там. Вот Господь какую-то привязанность вот дал к земле. Наверное, хочет, чтобы на этом примере мы к вечности так вот святой стремились. Все-таки, если говорить о вечности, то мы странники-пришельцы на земле. И если здесь у нас есть дома, по сути дела, то времянки. Если у нас сегодня есть жизнь, то она дана нам на прокат здесь на земле. Если что-то дано из богатства, это тоже временное. Мы его оставим здесь на земле. И единственное, что идет вместе с нами, вы знаете, говорит, дела их идут вслед за ними. Все остальное никуда не идет. Сколько бы ты ни наготовил, сколько бы ни имел. Ну, оденут еще. Правда, родились мы нагими, а хоронят нас одетыми. Вот и все. Вот и все, что за всю жизнь надо было. И то Писание говорит, если благословение Божие есть, а так, говорит, навозом будут на лице земли. И вы знаете, когда вот были военные времена, до сегодняшнего дня находят неизвестно кого, где-то безымянные, безымянные, безымянные, даже не хоронил никто. А сколько разнесло в пух и прах, как мы сегодня говорим, и хоронить даже нечего было. Поэтому даже уже если хоронят, вот так вот спокойно, это уже благословение Божие. И Библия отмечает это, что это благословение своего рода. Хотя сам факт смерти, он радости никому не приносит. Но все-таки есть какое-то удовлетворение, когда мы знаем хоть где похоронены. А когда особо что-то, гнев какой-то Божий изливался, то даже не знали места захоронения. Поэтому пусть Господь поможет нам иметь благословение Господне. И здесь, на земле, воспользоваться им, и чтобы в вечности оказаться. И возьмут их народы, и поселят их на земле, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Якова. Почему прилепятся? А они увидят, что Бог с ними. И поэтому своими руками их в землю свою приведут, и после станут рабами их. Вы знаете не одно свидетельство, когда в военное время и смеялись над верующими, и расстреливали людей.